Теперь нас никто не услышит. Никто не услышит. Что это значит? Он точно решил нас прикончить? Он просто не хочет тащиться вместе с нами в порт. Гемлут принял столько боевого кадора. Румо снял с головы шлем впервые за то время, что я его знал. На лбу у него было большое рыжее пятно. «Узнаешь?» — спросил он. «Жидкость», — подумал я. «Хлев с добраньскими коровками». И я вспомнил малыша с рыжим пятном на лбу, которого мы спасали от болога. «Добраньские быки ничего не забывают», — сказал Рума. «Ты спас мою жизнь, и я спасу твою». И он протянул мне свою гигантскую лапу. Я пожал его указательный палец. Почему ты молчал все это время? «С первой нашей встречи я знал, когда-нибудь ты попадешь в беду. Это, в конце концов, случается с каждым, кто путается с Мейком. Но тогда ты бы мне все равно не поверил, и я решил до поры повременить». Рума огляделся по сторонам. «Послушайте, в Атлантисе кое-что происходит. Кое-что очень важное, уже многие тысячи лет. А теперь не за горами тот день, когда все закончится. Но...» Он задумался, подбирая слова. «Ну, в общем, люди-невидимки, они... Как бы это сказать?» Он почесал свой бычий затылок. «Добраньские быки обладали крепкими кулаками и кого угодно могли обыграть в шашки, но красноречие было явно не их коньком. Знаю, как вам это объяснить, Фреда...» «Фреда? Откуда он знает Фреду?» «В общем, все это связано с синими молниями и землетрясениями. Другая планета, мы полетим... За Мони уходит под воду. Нет, не так. Как же мне вам объяснить?» «Это мы не могли ему сказать». «Нет. Кое-кто другой объяснит тебе это гораздо лучше, чем я. Кое-кто, кого ты хорошо знаешь. Тебя ждут там, глубоко в недрах Атлантиса. Я, к сожалению, не смогу вас проводить. Мне нужно идти, чтобы подготовиться к великому моменту, увидеть семью. Но я дам вам проводника. Он сейчас придет». Румо говорил загадками. То ли у него не все было в порядке с головой, то ли он хотел окончательно нас запутать. «А, там кто-то идет!» — воскликнул Гемлут. Послышались чьи-то шаги. «А, вот и он! Он проводит вас, можете на него положиться!» Существо вышло из темноты. Это был пещерный тролль. «Не вздумай только делать поспешные выводы из моего сходства с пещерным троллем», — начал он знакомую песню. «Я теперь, так сказать, только внешне пещерный тролль, а внутренне я совсем другой. Я очистился перед твой спаситель». Я попытался втолковать Руму, что я против такого сопровождающего. «Понимаю твои опасения. Но я за него ручаюсь, я сам лично приложил руку к его первоспитанию». С этими словами он склонился к пещерному троллю и злобно оскалил зубы. «Надеюсь, ты не забыл, что тебя ждет, если хоть один волосок упадет у него с головы. Помню, помню», — поспешил заверить тот, и было видно, что он от этих воспоминаний чувствует себя крайне неуютно. Румо пожелал нам счастливого пути, потом передал троллю факел. —